Про пельмени, которые за Урал горой едят, я слышала. Мерзость же, уж лучше расстегай. И что там за немецкие приблуды? Откуда тебе о них известно? Снова в бусурманских книгах прочитал или аптекари понарассказывали? Аксинья встрепенулась, ведь речь пошла про ее хозяйство. Обычно мне готовит нянька. Понятно, что для пирогов и различных встреч есть кремлевская кухня. Она же обслуживает царскую семью. Раз пошло такое дело, то буду объяснять. Заодно спрошу Блюментроста или Келлермана, есть ли картошка на кукуе. Естественно, на кухню я не пошел. По статусу не положено и неохота рынд напрягать, которым меня таскать. Зато нянька быстро организовала добрых молодцев, которые принесли в палаты стол, где мы начали экспериментировать с тестом и фаршем. К нам сразу присоединился Сава, который не дурак покушать. Главное, чтобы информация не просочилась за пределы моих комнат. Иначе решат, что царь сошел с ума, одержим бесами или его подменили. Хорошо, что на воспитателей можно положиться, и сам Федя слыл известным выдумщиком. Потому его и недолюбливала церковь, ведь царь был излишне образованным, постоянно искал чего-то интересное, еще и музыку писал. Непорядок, однако. По мнению товарищей в рясах, монарх должен полдня молиться, а остальное время вести добропорядочный образ жизни. А этот начал бороды брить, переоделся в польский кунтуш, еще и посиделки с молодежью устраивал, когда жена была жива. Какой-то неправильный царь. Почему мне не доносили? Если стрельцы постоянно челом били, то где бумаги? Я их не видел. Моему возмущению не было предела. Немного отдохнув душой, поиграв в дартс и научив Аксинью лепить пельмени, я приступил к первому настоящему делу. И уже предварительная оценка привела меня в ужас. Оказывается, коррупция в России имеет давние корни. И нынешние чиновники, включая военных, воруют не меньше своих последователей из 21 века. Только в моем времени расхитители прикрывает высшая власть. Ведь у нас клептократическая система управления, потворствующая грабителям, мошенникам и прочей сволочи. Воровство стало чуть ли не национальной идеей. Для власть имущих уж точно. При этом простой народ остался на удивление честным, за что его обманывают еще сильнее. Здесь ситуация похожая. Вернее, система начала давать сбои после смерти Алексея Михайловича и пока Федя принимал дела. Потом царь начал постоянно болеть и все меньше вникал в детали, пытаясь довести до ума важнейшие дела вроде отмены местничества, налоговой и военной реформ. Но, как всегда, увлекшись глобальными проектами, забыли об обычных людях. А так как народ здесь простой и еще не забыты медный и соляной бунты, то на несправедливость стрельцы ответили новым мятежом. Это еще хорошо, что мне удалось вовремя его погасить. Надеюсь, что виновные тоже не уйдут от ответственности. Поэтому мы засели в моем кабинете с Адоевским и Гавриловым, пытаясь понять, что делать. Да, у Феди есть эрзац-офис, но весьма специфический. Будем его менять по ходу пьесы, сейчас это не самое важное. Кстати, князь очень удивился, увидев помещение полусотника. Мне понравилось, что стрельцы тоже не сидели на месте и провели нормальную ревизию долгов по московским полкам. Итоговая сумма уменьшилась, но все равно была немалой. Надо понимать, что в стране нет своих драгоценных металлов, и золото серебром везут из-за границы. Медные деньги изрядно себя запятнали. Спасибо Алексею Первому. Впрочем, данный вопрос будем решать позже. Понятно, что весомую часть долга я постараюсь погасить продуктами и товарами, просто нет другого выхода. Да, и это привычная практика, когда народ получал на прокорм рожь, сало, масло и ткани. Но почти 100 тысяч рублей. Просто безумная сумма. 6,5% от дохода казны. И налоги еще не собраны. До осени далеко. Да и весомую часть сборов составляют зерно и прочие товары. Это горожане и купцы платят деньгами. Ситуация с каждым годом улучшается, но казна постоянно пустая. Хорошо, что мы сейчас не воюем. Вернее, боевые действия закончились недавно, нанеся бюджету колоссальный урон. Россия не проиграла, а где-то улучшила свои позиции, но контрибуции не получила. «Сложно сказать, государь», — ответил дипломатичный Адоевский. «Надо спрашивать у ответственных бояр». «Это князь так осторожно намекает на Милославского?» «Везде этот мутный родственничек отметился. Или Иван Михайлович сейчас удобный козел отпущения, на которого можно повесить чужие просчеты?» «Тоже вариант. Не надо считать людей глупее себя. Они здесь хорошо поднаторели в интригах. Вон, Федя после стольких лет на троне боялся ворошить это осиное гнездо». «Нет, царь не трус. Он копил силы, но все равно опасался. Мне также надо проявлять выдержку. Возмущением и криками делу не поможешь». «Что мы можем сделать, Никита Иванович?» — устало облокачиваясь на спинку неудобного кресла. «Сначала выплатим часть жалования. Надеюсь, люди еще потерпят». Адоевский вопросительно посмотрел на Гаврилова и, дождавшись кивка, продолжил. «Далее надо все еще раз пересчитать, проверить полковые казны и склады. Как я предположил, часть долгов отдадим хлебом и товарами. Стрельцам с семьями надо есть и одеваться. Тем, кто уже выслужил свой срок и собирается уходить, можно предложить земельный надел. Поможем людишкам со скотиной, семенами и инструментом, главное, не монетой. Все одно многие стрельцов военное дело забросили и больше о своих лавках беспокоятся. Это правда, не морщись мне здесь». Старый боярин обратился к полусотнику, который хотел возразить. Резон в словах Никиты Ивановича есть. Весомая часть московских полков небоеспособна. Лучшие военные части располагаются на границе. Не сказать, что стрельцы или городские казаки совсем бесполезны. Но далее это продолжаться не может. Нужна регулярная армия, формируемая по рекрутскому набору. С вольницей пора заканчивать. Как вариант, надо создать нормальную полицию. В Москве и в целом по стране достаточно сложная криминогенная обстановка. О чем говорить, если жители столицы перекрывают свои районы на ночь, дабы уберечься от татей? А 3 года назад случился беспрецедентный случай. На Красной площади казнили банду из 20 человек, возглавляемую стольником Прохором Васильевым. Причем большая часть преступников являлась чиновниками. Но смогут ли изрядно обленившиеся стрельцы стать костяком новой структуры? Не знаю. Но боюсь, что Дума не захочет лишать виновных имущества, окромя самых худородных. Адоевский продолжил портить мне настроение. Поэтому придется растрясти казну, иначе никак. Я и сам понял, что нужно лезть в заначки. У царя имеется свой стаб-фонд, без него никак. Только бесит собственное бессилие и невозможность наказать воров. Впрочем, есть один вариант. Вот его и используем. Занимайся дальнейшей проверкой, Никита Иванович. В том числе и полковые дела прошерсти. Не хочу платить даже положенные деньги ворам и мздоимцам, их место на плахе или в ссылке. Но денег действительно не хватает. Значит, поступим хитрее. Перевожу взгляд на Гаврилова. Через 2 дня бояре зачитают грамоту, где назовут виновных и наказания, положенные татям. Соберешь самых уважаемых выборных и жду вас на заседании. Заодно предупреди самых надежных людишек, кто за товарищей своих стоит, а не о мошне печется, что может понадобиться помощь. Сам видишь, как оно выглядит на самом деле. Иван не дурак и понял, что мне надо пугнуть бояр. Иначе как трактовать промелькнувшую злую усмешку? Боярин же осуждающе покачал головой, но промолчал. Глава 15. Перед объявлением решения Думы у меня состоялись 2 интересных разговора. При этом послевкусие от каждого осталось совершенно разное. Я уж думал, что знахарка обо мне забыла. Шучу, конечно, но дамочка изрядно задержалась. Оказывается, она ездила в поместье одного из бояр, у которых заболел ребенок. Юлия полностью соответствовала образу из воспоминаний Фети.

Оттуда выскочил дьяк, быстро огляделся, заметил меня и ринулся вниз. «Государь, бояре приняли решение и слезно молят их выслушать». «О, прямо истекли слезами, бедненькие». Но молодцы, в сутки уложились. Еще бы понять, чего они там нарешали.